Глава седьмая. Утро припозднилось. За ночь ветер нагнал тучи. Те начали сеять мелкий нудный дождик. Стало прохладно, и старик Нурсин, озябший к рассвету, окликнул прислугу. Два молодца, прикупленные на рынке Шумой, быстро притащили жаровню с горящими углями. Постаревший, лысый, как гусиное яйцо, Шума поинтересовался у хозяина: «Может сойти вниз?» Ему уже и спальня нагрета, в ней как в бане, а можно и настоящую баньку соорудить. Пусть господин погреет старые косточки, а то все молчит, вздыхает, задумывается о прежних днях. Зачем томиться духом, мучить своего Илу, ушедших в Эрешкигиль, не вернуть? Подумайте о племянниках, детях Хаждаи. Меня не забудьте, — напомнил Шума. Оставьте чуток на житье. Заткнись, — коротко распорядился старик. Сходи в дом Балату и пригласи его на вечер. Пусть захватит то, что успел написать. О, господин, какое вам дело до этого иври? Молчу, молчу, — заторопился Шума. Уже снизу из сада радости Луринду донеслось недовольное ворчание управляющего домом. «Все ходи, ходи! Куда ходи? Зачем ходи?» Между тем дождь усилился, и старик был вынужден спуститься вниз в нагретую спальню. Дверной проем приказал оставить открытым, почаще менять угли в жаровнях, поменьше шуметь. «Может, удастся вздремнуть?» «Не тут-то было». Прошлое гнало сон. Осенью второго года царствования Набонида, 554 год до нашей эры, армия Аккада выступила в поход, двинулась вверх по Евфрату в сторону Харана. В царском дворце разместился здоровяк Валтасар, не по годам крупный и плечистый молодой человек. И с той поры прежнее гнездо Набуходоносора, красу и гордость Вавилона, в городе иначе как царевым трактиром не называли. Пировали едва ли не каждый день. Если же возлияния откладывались, устраивали представления, на которых перебывали актерки со всех концов верхнего мира, красотки, словно мухи на мед, тучами слетались в Вавилон. Делами Валтасар занимался редко. Ни разу за несколько недель не вызвал к себе Нурсина, а посланцы Кира томились в ожидании. Пришлось Нурсину выпрашивать аудиенцию через Рибата. Валтасар принял его через пару дней. Царевич болтал без умолку. Вспомнил об охоте, на которую они когда-то в Борисиппе отправились втроем, предложил сопровождать его в предгорье, куда тот отправлялся, чтобы добыть крупных кошек, онагров и кабанов. Нурсин отказался, сославшись на необходимость присутствовать на церемониях в храме Эсагилы, где он нес ответственность за все изыскания в области календаря и изучения хода звезд, солнца и в особенности луны. «Как знаешь», — Валтасар ничуть не обиделся, потом поинтересовался. «Стрелять из лука не разучился?» «Нет, господин», — с поклоном ответил эконом храма Эсагила. «Сейчас проверим», — загорелся Валтасар и позвонил в колокольчик. В комнату вошел заметно пополневший Рибат. Лицо у него было сизое, с отеками, старческое. «Готовь оружие», — приказал царевич. С луками в руках Валтасар и Нурсин миновали зал приемов и через центральные триумфальные ворота вышли на парадный двор дворца. Нурсин невольно обратил внимание, что на изображенных между проходами исполинских деревах Хулуппу красовался покровитель нынешнего царя, двурогий символ Сина. Все так же шествовали золотые львы, охранявшие священные деревья, сияли плиточной лазурью проходы. Весь обширный, пропитанный голубовато-золотистым сиянием двор. Валтасар, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнул. В тот же момент с башен десятками с пронзительным граем поднялось воронье. Захлопали крыльями. Царевич моментально приладил стрелу и успел снять трех птиц. Ошарашенный Нурсин, не скрывая изумления, смотрел на него. «Что ж ты, посол!» — выкрикнул Валтасар, и Нурсин, словно его подстегнули, вскинул оружие и выстрелил. Промахнулся. И во второй раз промахнулся. Только при третьем выстреле сумел зацепить крыло мелкой вороны. Та, отчаянно закричав, бросилась в сторону Ефрата. «Да!» — разочарованно протянул Валтасар. «А еще советовать берешься? Сначала подтянись в стрельбе из лука, потом поговорим». Нурсин вышел из себя, но, господин, время не терпит. Речь идет о судьбе армии под Хараном. Валтасар вздохнул. «Ладно», — царевич пожевал нижнюю губу, потом предложил. «Давай пройдем». Возвращаясь прежним путем в апартаменты царевича, Нурсин приметил укоризну во взглядах крылатых быков, выставленных перед центральным входом в тронный зал. Непонятно только, к кому относились их пронизанные сожалением взоры. К нему или к повзрослевшему Валтасару? Уже у себя в комнате царевич приказал: «Говори, господин, гонцы Кира уже месяц ждут ответа на просьбы их государя о помощи. Тянуть дальше нельзя. Кир выполнил обещание, отложился от Астиага, и мы обязались помочь ему». «Кто обещал помочь?» «Наш господин Набонид, слава ему в веках». «Так оказывай», — пожал плечами Валтасар. Нурсин удивленно взглянул на него. «Что уставился?» — спросил Валтасар. «Распорядись, чтобы этому недоноску отправили оружие и съестные припасы. Я-то здесь при чем?» «Ага», — смекнул Нурсин. «Ему известно и насчет оружия, и насчет продовольствия. Что же он ломается? Опять загадка». «Послушай, Нурсин», — с неожиданной серьезностью начал Валтасар, «я вижу тебя насквозь, змея ползучего. Тебе хочется непременно втянуть меня в какую-нибудь грязную историю? Не выйдет. Я не настолько глуп, чтобы добровольно совать голову под топор. Тебе было приказано давать мне советы. Вот и давай. Будем считать, что ты дал его. Вот мой ответ. Поступай, как знаешь. Если нужны какие-нибудь документы, приноси. Я поставлю на них отпечаток своего перстня, но читать их я не буду, тем более вдумываться, что вы там затеяли. Тебе все понятно?» «Все, господин». «Вот и ладушки. А вообще-то я тебе, гаду ползучему, симпатизирую. По крайней мере, ты что-то видел в этой жизни. Говорят, у Крёза красивая жена». «Непревзойденной красоты, господин. А в Мидии как насчет женского пола? Есть хорошенькие?» Нурсин хмыкнул. «Встречаются. Особенно те, у кого голубые глаза и длинные светлые волосы, цвета спелой ячменной соломы. Их много в городах на побережье Верхнего моря, где живут греки». «Да ну!» — встрепенулся Валтасар. «Если ты достанешь такую, мне будет легче воспринимать твои советы». Нурсин ответил не сразу. Долго медлил, прикидывал, стоит ли касаться потаенного. Может, страх давным-давно убил в этом раздавшемся вширь с одутловатым лицом юноше желание мыслить, и всякое напоминание о том, что придет срок, и ему придется принимать самостоятельное решение, может только озлобить царевича. Все-таки решился. «Господин, почему бы вам не отправиться в армию и на деле применить свои отменные способности в стрельбе из лука? Кроме этого необходимого на войне искусства, есть и другие, не менее важные. Например, стратегия, вопросы руководства воинами на поле боя, организация лагерей, переправ, штурма городов и многое другое». «Да», — усмехнулся Валтасар. «Кто же мне позволит выехать из этого скверного города? Кто пустит в хамат, где стоит войско? Хороши же твои советы, экономы Скагилы. Ты вовремя сбежал в экономы, Нурсин. А мне куда бежать? Где я сумею отыскать надежное убежище? И зачем? Я слышал, ты любишь рассказывать всякие забавные истории, загадывать замысловатые загадки, до тонкостей разбирать всякие заумные вопросы. Давай детально разберем, где отыскать такое убежище, из которого я мог бы безнаказанно отправиться к армии, изучить приемы штурма городов, в волю пострелять по живым мишеням. Боишься? Нет. А я боюсь. Знаешь, чего я боюсь больше всего? Поспешить. Так что тащи пергаменты, пиши на них всякую чушь, я поставлю отпечаток перстня. Все понятно? Да, господин, ступай. Погоди. Валтасар задумчиво глянул в окно, прорезавшее толстую стену. Небо в этот день было пасмурным, однако вершина Этаменанки с горящим на вершине костром рисовалась четко, до самых мелких деталей. «Моя жизнь, — признался царевич, — уже давным-давно взвешена и расписана. Набонит не молот, так что все, что от меня требуется, — это не совершить ошибку. Я откровенен с тобой, Нурсин, потому что верю, что ты не продашь. Кроме того, твое слово будет против моего. Скажи, верно ли говорят, что звезды ведут человека по жизни, и если совместить час, когда человек появился на свет с точным расположением звезд на небе, можно познать судьбу до самых тонкостей, до последней минуты? Не совсем так, государь. Объясни. Звезды, государь, лишь указывают направление. Говорят скорее о том, чего тому или иному черноголовому делать не следует. Чего опасаться. Что никак не совпадает с его илу. Но ответить точно, в какой день или час нас настигнет Намтар, по какой конкретно причине это случится, ни один Магдим не в состоянии. Ведь в чем смысл пророчества ли гадания, познания или смысла снов? Предположим, тебе, государь, необходимо принять важное решение, то есть решиться на поступок, способный круто изменить твою жизнь. Я верно уловил потаенный смысл твоего вопроса, государь? Валтасар кивнул. Понятно. Каждый из нас хотел бы получить надежное прорицание, свидетельствующее, что тот или иной поступок окажется удачным для нас или, наоборот, неудачным. Итак, мы вопрошаем богов о каком-то конкретном случае и желаем получить ответ точный, отражающий суть дела. Но прими во внимание, государь, что не одними человеческими делами озабочены боги. У них, помимо мелких людишек, есть иные задачи, о которых мы даже судить не можем. Все вокруг находится в движении, и поворот нескольких небесных сфер можно предугадать, но ответить, каков будет результат того или иного события, которое произойдет через многие десятилетия, никто не в силах, потому что, возможно, и самого события не будет. Единственное, что дано людям, это, обращаясь к оракулам, установить, что при тех-то и тех-то условиях поступок, совершенный в определенный день, будет иметь такой-то результат. Государь, поверь, боги всегда обращают внимание, каким образом люди испытывают судьбу, добиваются ли они цели, прилагая собственные усилия, стараясь оседлать время и изменчивый рок, трудятся ли они на пользу желаемого или сидячи ожидают неизбежное. «Я понял тебя, Нурсин», — вновь кивнул Валтасар. «Ты хочешь сказать, что мне уместно поторопить события и отправить усыновившего меня человека к предкам?»